Саня Листон, поспешивший родиться. Тот, кто прозвал Чарльза Листона Саней, сыночек, был не лишен довольно изощренного чувства юмора. Здесь слышен еще и подтекст. Саней, сыночек, по-английски звучит так же, как Саней, солнечный, радостный. А здоровенный черный мордоворот с неизменным и непередаваемо мрачным выражением лица был внешне похож на Кинг-Конга. И абсолютное большинство противников побеждал даже не первым ударом, а первым взглядом, поймав который, они стремились уже не столько к победе, сколько к возможности выжить. Чарльз Листон родился в самой нищей округе Литл Рок, одного из самых бедных штатов Арканзаса. 8 мая 1932 года, хотя никакого документального подтверждения этой даты нет, и позже многие его биографы утверждали, что он был значительно старше. Сам Саней очень болезненно относился к этим разговорам. В 1962 году он как-то сказал: «Любой, кто скажет, что мне не 30 лет, называет мою маму лгуньей». Повторять свои сомнения после такого заявления как-то не решались, но они остались. В семье было 25 детей от одного отца и двух женщин, которые поочередно имели несчастье быть его женами. Его папаша, Тоби Листон, пытавшийся выращивать хлопок на арендованной земле, на самом деле не умел в этой жизни делать ничего, кроме детей, если, правда, не считать того, что и жен, и детей он постоянно и нещадно бил. Когда Чарли, 24-му ребенку в семье, было 13, его мать взяла 12 своих чад и уехала в Сент-Луис, оставив остальных детей с отцом. Кстати, не совсем понятно, по какому принципу она отобрала детей. Своих у нее было только 10. Остальные были от первой жены. Значит, она взяла с собой кого-то из тех, кому она была мачехой, а не матерью, но при этом не взяла своего родного сына Чарли. Тем, кто остался с отцом, пришлось совсем тяжело. Побои, которые раньше распределялись на 26 человек, теперь приходилось на 13. Больше всего он не взлюбил Чарли, которого избивал практически каждый день. Возможно, потому что понимал, скоро он уже не сможет позволить себе такого удовольствия, так как тот рос не по дням, а по часам. Следы от этих побоев сохранились у Сани на спине на всю жизнь. Если в какой-то день случалось, что отец не избивал его, Чарли подходил к нему и в недоумении спрашивал: «Почему сегодня ты меня не бил?» В конце концов, такая жизнь ему надоела, и он перебрался к матери. За этот поступок ему и присвоили прозвище Сани, со временем заменившее ему имя. Впрочем, было ли у этого странного человека, чуть не затерявшегося среди бесчисленных детей, для которого одним из самых неприятных вопросов был: «Сколько тебе лет?», было ли у него вообще имя? Это не праздный вопрос. Некоторые его биографы, как, например, обозреватель журнала Sports Illustrated Уильям Нек, в скобках, чья статья, очень богатая фактическим материалом, оказала мне неоценимую помощь при написании этой главы, утверждают, что у него не было полноценного ощущения собственной личности. Через много лет после смерти Листона его близкий друг Джек МакКинни, боксер-любитель, одно время работавший спортивным обозревателем в газете Philadelphia Daily News, вспоминая времена, когда Сани уже был чемпионом мира, в частности сказал: «Сани был так чувствителен к вопросу о своем возрасте, потому что он действительно не знал, сколько ему лет. Когда журналисты писали, что ему 32, но уже 50, это задевало его куда сильнее, чем все думали. Саня не знал, кто он такой. Он хотел персонифицировать себя и думал, что, став чемпионом мира, сможет это сделать. Но пока до чемпионства было еще далеко. Мать попыталась устроить своего вновь обретенного сына в школу. По причине полной неграмотности его отправили в первый класс, и старшеклассники стали издеваться над ним. Он дрался с ними, потом вообще перестал ходить в школу и все время проводил на улице, где огромная физическая сила позволила ему быстро проявить себя. Он научился верховодить в среде, где его в любой момент могли не только избить, но и пристрелить. Но этого не случилось. Наверное, повезло. Хотя если взглянуть на последующую жизнь Сани, то, может быть, надо сказать, не повезло. Он постоянно дрался, его регулярно забирали в полицейский участок. Затем он попытался ограбить ресторан, получил условную судимость. В конце концов, все-таки попал в тюрьму за попытку ограбления бензоколонки. 15 января 1950 года он получил срок в общей сложности за две кражи и два разбойных нападения первой степени. В тюрьме он и начал заниматься боксом. Физвоспитанием там ведал священник, преподобный Алоиз Стивенс. Он сразу обратил внимание на Листона. Санни был самым великолепным представителем мужской породы, которого я когда-либо видел. Мощные руки, широченные плечи. Очень скоро он стал нокаутировать всех в зале. У него были невероятных размеров кисти рук. После того, как их наматывали бинтами, на них было невозможно надеть перчатки. На свободу с чистой совестью он вышел в конце 1952 года. За год он побил всех сильнейших боксеров-любителей, включая новоспеченного олимпийского чемпиона Хельсинки Эда Сандерса, после чего перешел в профессионалы. Примерно в это время один из заинтересовавшихся им промоутеров как-то привел Листона в ресторан, заказал ему цыпленка. Санни с каким-то испугом уставился на блюдо, которое официант поставил перед ним. На вопрос, в чем дело, Листон ответил, что не знает, как это есть. Кроме того, как выяснилось, он не умел ни читать, ни писать. Профессиональную карьеру Листона не раз описывали как беспрерывное триумфальное шествие. Но действительность отнюдь не была такой радужной. Первые противники мало что могли ему противопоставить. Но в 1954 году в Детройте, в своем шестом бою, Листон встретился с довольно известным тяжеловесом Джоном Саммерлином. И все, кроме судей, решили тогда, что победил Саммерлин. Разразился небольшой скандал, единственным выходом из которого был матч-реванш, который состоялся через полтора месяца. На этот раз Листон действительно выиграл, но один судья из троих все же отдал победу Саммерлину, которому буквально накануне боя во время спарринга сломали нос. То, что с такой травмой он смог продержаться против Листона до конца боя, ясно доказывает, что Санни отнюдь не был тогда несокрушимой скалой, какой его любят изображать некоторые биографы. Свой следующий бой с Марти Маршаллом в том же 54 году Листон проиграл. Однако это поражение, как ни странно, можно скорее занести ему в актив. Дело в том, что его челюсть в том бою была сломана в нескольких местах, но он, как и Саммерлин во встрече с ним, закончил бой на ногах. В 55-м начале 56-го года Листон провел 7 боев, во всех одержал победу. В двух из них он встретился со своим обидчиком Марти Маршаллом, которого один раз нокаутировал в шестом раунде, а во второй раз выиграл по очкам с большим преимуществом. Однако портрет Листона не будет полным, если не сказать, что все это время у него была и другая работа. Впоследствии он все отрицал перед прессой, но сознался в грехе своему другу, рефери Дэйву Перлу. Один из его менеджеров, Фрэнк Митчелл, был человеком крупного мафиози из Сент-Луиза, Джона Витале. Мафия в этих местах, как и во многих других, контролировала строительный бизнес, а негры, работавшие на них за гроши, время от времени начинали бунтовать, и кому-то надо было их успокаивать. Одним из таких успокоителей и был Санни Листон. Сколько челюстей, рук и ног он сломал на этой работе, не знает никто. Но известно, что он по-настоящему стыдился своего тайного приработка. Однако он находился не в том положении, чтобы сказать «нет» своим хозяевам. Полиция, в общем-то, знала обо всем, но время большой борьбы с мафией наступило только лет через 10, и пока с этим мирились, как с неизбежным злом. Санни не понес никакого наказания за свой приработок, но все же одна неприятность с ним произошла. В мае 56 года некий полицейский остановил такси, в котором ехал Листон, и оштрафовал водителя. Санни заступился за шофера, за что страж порядка, габаритами не уступавший боксеру и не знавший, с кем имеет дело, сказал что-то нелицеприятное о цвете его кожи. Дубинку достать он не успел, а пистолет из его кобуры достал уже Листон и прихватил его на память. Его вскоре задержали. Суд состоялся в январе 57 года. Учитывая, что полицейский сам спровоцировал Санни, его приговорили лишь к 9 месяцам заключения, из которых Санни отсидел 8. Едва выйдя из тюрьмы, он фактически ни за что получил от одного полицейского дубинкой по голове. Рассчитаться с ним в тот момент не было никакой возможности, но через пару недель Санни засунул его головой в мусорный контейнер, после чего сбежал в Филадельфию. Как ни странно, это сошло ему с рук. Видимо, опять сработали мафиозные связи. Во всяком случае, очень скоро, в марте 58-го, он при довольно странных обстоятельствах подписал менеджерский контракт с Пепом Бароне, которого до того никогда даже не видел. Его новый менеджер, малоинтересный сам по себе, был человеком знаменитого мобстера Блинки Палермо, с которым вскоре познакомился и Листон. Видимо, второй срок как-то подействовал на Листона психологически, потому что отныне он стал проходить сквозь соперников, как нож сквозь масло. В 1958 году он провел 8 боев, и лишь одному противнику, Берту Уайтхерсту, удалось, причем дважды, продержаться против него до конца. Остальные были нокаутированы, а одному из них, Уэйну Бетте, пришлось в первом же раунде выплюнуть 7 своих зубов. В 1959 году, после того, как Листон нокаутировал двоих очень сильных и популярных тяжеловесов Кливленда Уильямса и Нино Вальдеса, обоих в третьем раунде, о нем впервые заговорили как о некоронованном чемпионе мира. Флойду Паттерсону, владевшему тогда титулом, пресса все чаще стала намекать, что неплохо бы ему встретиться с Листоном. Но чемпион тогда увлекся своей затяжной дуэлью с Ингемаром Юхансеном и до 1961 года не выказывал ни малейших намерений драться с Саней. Листон был всего лишь на пару сантиметров выше Паттерсона, но казался рядом с ним горой, благодаря гораздо более мощному сложению. Еще его первый тренер, преподобный Алоис Стивенс, обратил внимание на огромные кисти рук Листона. В тюрьме ему пришлось пользоваться стандартными перчатками, обматывая руки меньшим количеством бинтов, чем принято. Но когда он стал выступать в официальных боях, перчатки ему стали шить на заказ. Природный полутяж Паттерсон был слишком трезвым человеком, чтобы не понимать, против такого крупного тяжеловеса, как Листон, у него нет никаких шансов. Еще лучше это понимал Кас Д'Амато. Но дело было не только в размерах. Девиз Сани звучал так: «Правая разрушает, левая уничтожает». Листон не был левшой, но левая рука слыла его главным козырем. В нокаут он обычно отправлял левым хуком, но едва ли не более страшным оружием был его джеб, которым он обрабатывал лоб противника, как отбойным молотком. Сам Сани говорил об этом так: «Середина лба у боксера – это как хвост у собаки. Отрежь собаке хвост, и она начнет идти во все стороны сразу, потому что потеряет чувство ориентировки. То же самое произойдет с боксером, если ему постоянно бить в лоб». Джон Саммерлин, фактически победивший его в их первой встрече, признавал, что был совершенно потрясен этим ударом. Джеб – короткий прямой удар с передней, то есть для правши левой руки, редко бывает сильным. Вместе с тем, это самый быстрый удар, который чаще любого другого доходит до цели. Однако Листон обладал, возможно, самым сильным джебом в истории бокса. Это был не тычок, подготавливающий почву для атаки или, наоборот, сбивающий противника с прицела, а настоящий силовой удар. Случалось, что он даже отправлял им в нокаут. У Паттерсона с его стеклянной челюстью не было противоядия от этого оружия Листона. Кроме того, сам Сани прекрасно держал удар. Наконец, многие современники совершенно напрасно считали его просто громилой. Он был великолепным техничным боксером. Однако этим его достоинства не исчерпывались. Листон остался единственным боксером в истории, который внушал больший ужас, чем Тайсон. Зал при виде его просто лихорадило. Анджело Данди, тренер Мухаммеда Али, как-то решил проверить у зрителей, насколько страшным им кажется Листон. Он задавал им всего один вопрос: какого он роста? Зрители отвечали по-разному. В среднем они говорили где-то 6 футов 9 дюймов, то есть 2 метра 5 сантиметров. А на самом деле рост Листона составлял всего-то 1,86 м. Глаза у страха оказались действительно велики. Тайсон, по крайней мере, никогда и никому не казался выше, чем он был. Если Сани так боялись зрители, то что говорить о противниках? Большинство из них проигрывало ему еще до боя. Листон смотрел на боксера в другом углу ринга мрачным, немигающим взглядом палача, который любит свою работу. Никакого садизма, просто до предела сконцентрированная агрессия. Многие соперники Листона вспоминали, что выражение его лица перед боем и по его ходу никогда не менялось. Это была своеобразная маска, только надета она была не на лицо, а непосредственно на череп. Вот с этим-то человеком и не хотел драться Флойд Паттерсон. Но Америка не могла смириться с тем, что хороший парень бегал от плохого. В боевиках положительные герои так себя не ведут. и от Паттерсона стали все громче требовать, чтобы он встретился с Листоном. И не просто встретился, а размазал его по рингу, как масло по куску хлеба. Как когда-то Джеффрису в бою против Джека Лондона, а затем Джо Луису во второй встрече со Шмелингом, Америка поручила Паттерсону выиграть. Сам президент Кеннеди пригласил совсем оробевшего от такой чести и без того робкого Флойда и сказал ему: «Я надеюсь, ты победишь». Паттерсону не оставили выборов. Флойд ходил сам не свой. Он даже рассорился с Касом Дамато, наотрез отказавшимся принимать участие в организации этого боя. Но бой все равно состоялся 25 сентября 1962 года в Чикаго. Тем временем, пока общественное мнение во главе с президентом Кеннеди обрабатывало Паттерсона, Листон занимался своим делом. В 1959-61 годах он провел 11 боев, в 10 из которых победил нокаутом. Только многоопытному Эдди Макену, тому самому, которого Юханссон когда-то, видимо, все-таки случайно нокаутировал в первом раунде, удалось в 60-м году отбегать от Листона 12 раундов и услышать финальный гонг стоя. Но его поражение в этом бою не вызывало сомнений ни у кого. Сам Макен, впрочем, сказал после боя что-то невнятное о своих глазах. Но это тогда не обратили особого внимания, но позже вспомнили. Наконец наступил черед Паттерсона. В каком состоянии находился робкий Флойд, говорит хотя бы то, что его первый удар пришелся не просто мимо цели, а, как говорят стрелки, в молоко. Не достал до головы Листона где-то сантиметров 25-30. А Флойд как раз славился точностью удара. Дальше больше. От джеба Листона Паттерсона перетряхивало с ног до головы. Вообще любой удар саней, даже пришедшийся вскользь, производил на Паттерсона неизгладимое впечатление. Тем не менее, он пока держался на ногах. В конце второй минуты Паттерсон, у которого голова, наверное, гудела как котел, пришла не самая удачная мысль прижать правую руку Листона к своей шее. Сани, вместо того, чтобы вырываться, тут же слегка придавил голову Паттерсону вниз и нанес несколько ударов своей главной бьющей рукой, левой. Флойд поплыл, после чего Листон спокойно его добил. Последним ударом в том бою был его коронный левый хук. Вся встреча продолжалась 126 секунд. Матч-реванш состоялся 22 июля 1963 года. Чудо не произошло. На этот раз бой продолжался на целых 4 секунды дольше. Паттерсон дважды падал на пол и поднимался на ноги только тогда, когда рефери отсчитывал последние секунды. В третий раз после трехударной серии левый-правый-левый он не успел встать до того, как арбитр закончил счет. Как чемпион Листон был отчаянно непопулярен. Его воспринимали как классического плохого парня. Саня не спасал даже его своеобразный мрачноватый юмор. Например, когда Листон получил последний срок, он сказал своему менеджеру Джорджу Катцу, кстати, чуть ли не единственному порядочному человеку из его окружения, работавшему на него за 10% со всех его доходов: «По справедливости, Джордж, ты теперь должен отмотать и 10% моего срока». Однако Америка, не знавшая еще политкорректности, не могла стерпеть, что этот уголовник, не перетруждаясь, лупит всех своих соперников. У Листона было на этот счет свое мнение. Боксерский матч – это как кино про ковбоев. Есть хорошие ребята, есть плохие ребята. Люди платят за то, чтобы им показали, как хорошие ребята бьют плохих. Я плохой парень, но я меняю все правила игры. Меня не бьют. Только самые близкие Листону люди знали, что он тяготился образом плохого парня и хотел, завоевав титул, стать примерным гражданином. Но когда после матча с Паттерсоном приехал в Филадельфию, которую стал считать своим родным городом, его там не встретил ни один человек, кроме нескольких репортеров. Листон обиделся на Америку навсегда. Отныне и до самой своей смерти он не упускал ни одной возможности эпатировать публику, что при его остроумии было несложно. Кстати, абсолютно неграмотный Листон обладал некоторыми совершенно уникальными способностями. Так у него была феноменальная память и феноменальные же способности к звукоподражанию. Он мог воспроизвести любой голос и любой звук. А своим друзьям иногда рассказывал целые пьесы, изображая не только все голоса, мужские и женские, но и, например, скрип открывающейся двери. Один из его знакомых сказал, что самое сильное впечатление на него произвело, как Сани говорил фальцетом. Лисон опередил свое время лет на 20. Такие типажи, как он, по ряду причин, на которых мы остановимся позже, вошли в отчаянную моду в середине 80-х. И один из них, некто Майк Тайсон, стал чуть ли не главным кумиром конца века. Если бы Лисон появился на свет вовремя, вполне возможно, что он бы затмил железного Майка. И это ему, а не Тайсону, миллионы поклонников в ответ на любое его эпатажное высказывание кричали «That's bad!». К тому времени само слово «bad» в определенных кругах поменяло свое значение и вместо «плохой» стало означать «превосходный». Но в его время Листона не любило даже негритянское сообщество, чьи тогдашние лидеры считали, что Сани с его образом классического плохого негра их позорит. Если бы Тайсон родился после смерти Листона, наверняка нашелся бы какой-нибудь шальной оккультист, который объявил бы Майка реинкарнировавшимся Сани. Но они, ничего не зная друг о друге, одновременно просуществовали на этом свете чуть больше 4 лет. Так что если душа Листона и вселилась в Тайсона, то далеко не сразу. Впрочем, на самом деле, они были далеко не так похожи друг на друга, как принято считать. Тем не менее, именно в эпоху Тайсона историки бокса стали один за другим вспоминать Листона и написали о нем много книг. На какое-то время он стал почти культовой фигурой и чуть ли не самым модным из чемпионов прошлых лет. Однако в 60-е годы до моды на неуправляемых негров было еще далеко. Кстати, раз уж и речь зашла о неуправляемости, то нельзя не сказать, что был один человек, которого Листон слушался безоговорочно. Причем не просто слушался, а позволял ему обращаться с собой, как с малым дитятей. Как-то художественному директору, по-нашему завотдела иллюстрации, известного журнала Esquire Джорджу Луису, пришла в голову блестящая по своей абсурдности мысль снять Сани в костюме Санта-Клауса для обложки рождественского номера. Листон со своим взглядом печального убийцы, не говоря уже о цвете кожи, подходил для этой роли просто идеально. Лоис обратился к своему другу, который хорошо знал Листона, и тот его привел. Съемки проходили в казино Лас-Вегаса. Фотограф Карл Фишер, которому поручили сделать оригинальный снимок, плохо представлял себе, с каким оригиналом ему предстоит поработать. После того, как он сделал первый кадр, Сани встал и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. Стоявший здесь же Луис бросился за ним, лопоча, что ему нужно сделать еще хотя бы несколько снимков, и схватил Листона за руку. Тот обернулся и одним взглядом отбросил от себя докучливого малого на несколько метров. Тогда Луис бросился к человеку, который приехал вместе с Листоном. «Объясни ему, пожалуйста, что мне нужно сделать, может быть, 100 снимков, чтобы выбрать один из них». Сани тем временем ушел в игорный зал и, склонившись над покрытым зеленым сукном столом, делал ставку. Его знакомый подошел к нему сзади, взял его за ухо, поднял и со словами «А ну-ка, пошли!» потащил назад в комнату, где проходила съемка. Сани даже не пытался возражать или сопротивляться. Зрелище получилось хоть куда, особенно если учесть, что Листону было уже за 30, а выглядел он на все 40. Нет, этот человек был не отец Сани, Тоби Листон. Это был Джо Луис, перед которым Листон благоговел. Боги нужны даже самым отпетым людям. Однако помимо Джо Луиса и еще нескольких порядочных людей, окружение Листона оставляло желать лучшего. В Америке не было гангстера, так или иначе связанного с боксом, с которым бы Сани не поддерживал контакт. В 1960 году американское правительство наконец-то всерьез озаботилось проблемами мафии. В частности, занялось расследованием ее работы в боксерском бизнесе. Листона пригласили свидетелем на судебный процесс, в ходе которого выяснилось, что фактически всей его карьерой и деньгами, поступающими от его выступлений на ринге, распоряжаются мобстеры Фрэнки Карбо и Блинки Палермо. Листон заявил, что ничего об этом не знает, и что всеми его делами ведал Пеп Бароне. Конечно, это была лишь не слишком хорошая мина при совсем плохой игре, так как он с его умом не мог не знать того, что знали абсолютно все, что Бароне был шестеркой Палермо. Все эти люди и другие подобные им не отпускали Сани до самой смерти. Причем смерть здесь не фигура речи, а именно смерть. в 1963 году, после его второй победы над Паттерсоном, все эксперты бокса считали, что Листон продержится на троне как минимум 10 лет. Однако он потерял титул уже в следующем году. Как, кому и при каких обстоятельствах проиграл Санни – это отдельная история, о которой речь пойдет в следующей главе. Если ты встретился на своем пути с великим человеком и даже сумел сыграть в его жизни какую-то роль, будь готов к тому, что твоя биография станет всего лишь незначительной частью его биографии. Так случилось и с Листоном. 2 года его жизни, 64 и 65, стали частью биографии Мухаммеда Али, дважды победившего несокрушимого, как всем казалось, Санни. После второго поражения от Али, Листон снова зажил своей жизнью, уже никак не связанной с жизнью нового чемпиона мира. Санни продолжал выступать на ринге в 1966-70-х годах, правда на более низком уровне. Без больших проблем он разбирался с боксерами средней руки, пока в декабре 69 года не напоролся на Леотиса Мартина, не убоявшегося страшного взгляда Листона, и потому нокаутировавшего его в 9 раунде, что лишило Санни всяких шансов на бой за чемпионский титул. К тому времени Листон был совершенно разорен, и поражение от Мартина означало, что его положение уже никогда не поправится. Это был предпоследний бой Листона. Последний, состоявшийся 29 июня 70 года, с известным боксером Чаком Уэпнером, он выиграл техническим нокаутом. У здоровенного Уэпнера были острые надбровные дуги, из-за чего он почти в каждом бою истекал кровью. После встречи с Санни ему пришлось наложить 57 швов. Листон получил за этот бой 13 тысяч долларов, но ему не досталось из них ни цента. За несколько недель до боя Санни попросил своего друга, профессионального игрока Лэма Бенкера, поставить от его имени 10 тысяч долларов на то, что неплохой тяжеловес Мэг Фостер побьет безумно отважного, но простоватого белого тяжа Джерри Куори. Однако в 6 раунде Куори нокаутировал Фостера. Санни попросил Бенкера о небольшой отсрочке, и когда после победы над Уэпнером получил деньги, первым делом отдал 10 тысяч Бенкеру. Остальные 3 тысячи ушли на оплату секундантам, тренерам, спарринг-партнерам и другим людям из его команды. Санни остался ни с чем. Листон умер при загадочных обстоятельствах, всего через полгода, в декабре 70-го. Точная дата его смерти, как и точная дата рождения, неизвестна. Его жена была в отъезде. Когда 5 января 71 года она вернулась домой и открыла дверь, в нос ей ударил тошнотворный запах разлагающегося тела. Санни был давным-давно мертв. Так давно, что невозможно оказалось даже точно установить, когда именно он умер. Официальной причиной смерти, вопреки общераспространенному заблуждению, считается не передозировка героина, а закупорка легких и острая сердечная недостаточность. Однако в его организме обнаружили морфин и кодеин, образующиеся при распаде героина. Кроме того, на руке нашли следы недавних уколов. Впрочем, тело было в таком состоянии, что мало о чем можно говорить с уверенностью. По свидетельству рекламного агента Листона Харальда Конрада, еще одного порядочного человека из его окружения, Листон немного покуривал марихуану и изредка нюхал кокаин, но никогда не притрагивался к героину. Собственно, он просто физически не мог его себе ввести. Дело в том, что Листон боялся уколов больше, чем самый трусливый детсадовец, которого насильно тащат делать прививку. Как-то, когда у Санни был сильный грипп, врач решил сделать ему укол. Завидев шприц, Листон едва не выбросил его вместе с доктором в окно. И от этой фобии Санни, по свидетельству всех своих знакомых, так и не избавился. Так что сам себе укол он сделать вряд ли мог. Джо Луис тоже не верил, что Листон умер своей смертью. Мотивы для убийства были у его друзей-гангстеров. Листон работал в бандитской ростовщической компании, одной из тех, где, по некоторым данным, держал свои деньги Рокки Марчиано. Санни, как нетрудно догадаться, выбивал деньги из должников. Однако со временем он стал причинять своим хозяевам большие неудобства. Последние годы жизни он сделался законченным алкоголиком и устраивал пьяные дебоши, которыми привлекал ненужное внимание к своей персоне и к своим нанимателям. Кроме того, в ходе этих скандалов Санни вроде бы иногда давал волю не только рукам, но и языку. Так что в конце концов его хозяева могли пожелать от него избавиться. Харальд Конрад много общавшийся с Листоном как раз в то время, выдвигает несколько другую версию, которая в принципе сводится к тому же, что и первая. Конрад слышал, что Санни стал требовать себе больше процент с тех сумм, которые он выбивал из должников. Да так шумно, что его предпочли убрать, чтобы он не привлекал ненужного внимания к своим работодателям. Кто-то из полицейских в Лас-Вегасе утверждал, что совершенно точно знает, хотя и не может доказать, что Листон поругался из-за денег со своим старым знакомым, мобстером Эшем Резником, и тот заказал его. С другой стороны, Джеральдин Листон уверена, что ее муж умер от того, что напился на морозе, и с ним просто случился инсульт, так как в последние годы он страдал от гипертонии. Но ей мало кто верит. Возможно, жене, очень любившей своего мужа и любимой им, такая версия просто казалась наиболее приличной. Во всяком случае, она отказывалась даже говорить на эту тему. Может быть, просто боялась. Харальд Конрад, возможно, понимавший Санни лучше других, так подвел итог его жизни. Полицейский, в скобках, вызванный в квартиру, где лежал мертвый Листон, сказал о нем: «Плохой негр. Получил то, что заслужил. Я с этим не согласен. У него были хорошие качества, но я думаю, что он умер в тот день, когда родился». Как-то между делом Листон, никогда не страдавший косноязычием, сказал слова, которые обозреватель журнала Sports Illustrated Уильям Нек избрал эпиграфом к своей статье о нем. «Когда-нибудь специально для боксеров напишут блюз. Медленную мелодию поведет гитара. Ей будет тихо аккомпанировать труба и негромко звонить колокол». Санни Листон был не самым лучшим человеком и не заслужил жизнь в райских кущах, но такого блюза на своей памяти он, несомненно, достоин.